Глава 19. Мне было 4, когда не стало родителей. Воспоминания того периода очень зыбкие, но день гибели мамы и папы помню как сейчас. Я гостила у тети Лии, нашей единственной и весьма престарелой родственницы. А родители должны были лететь на один из спутников Дискриса по работе. Я сидела на полу перед головизором, смотрела мультики, мучила какую-то куклу и ждала их звонка по видеосвязи. Звонка с сообщением, что все хорошо. А вместо этого раздался звонок в дверь. Никакого любопытства я не испытала, но когда тетя прошаркала по коридору, я отложила куклу и поднялась на ноги. Пересекла комнату, чтобы выглянуть в коридор и увидеть двух мужчин в полицейской форме. Когда полицейские уходили, тетя Лия плакала. Это вызвало закономерное беспокойство, и я, кажется, спросила. Тетя ответила не сразу. Сперва обняла крепко-крепко, потом усадила на диван и снова прижала к себе. А дальше все. В мой счастливый мир вторглась суровая реальность. Корабль разбился на взлете. Родителей больше нет. Истерика длилась несколько дней. Ко мне даже врачей вызывали. И хотя тетя отлично понимала, что ей в ее возрасте и при ее болячках воспитать малолетнего ребенка будет очень трудно, сразу подала документы на установление опеки. Точно знаю, если бы я попала в приют в возрасте 4 лет, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Но мне повезло. Тетя смогла отстоять право на опеку, и до 12 я жила с ней. Лия дала мне очень много. Именно она учила вещам, о которых большинство приютских детей даже не подозревают. Она объясняла, как вести домашнее хозяйство, обращаться с деньгами и разговаривать с людьми. Именно она вложила в мою голову представление о правильном питании и образе жизни. Она же учила анализировать собственные поступки и обращать внимание на последствия. Думать головой, а не другими, не предназначенными для мыслительного процесса местами. Тетя вкладывала в меня все, что только могла, и любила не меньше, чем любили родители. А потом Лии не стало. Вот тогда меня все-таки отправили в приют. Первые 2 года в приюте были... Нет, не кошмаром. Хуже. В тот период мной владело лишь одно желание – пойти и прыгнуть с небоскреба. Только небоскребов поблизости не имелось. Приют располагался в районе с низкоэтажной застройкой. Зато рядом протекал глубокий водный канал промышленного назначения, и однажды, после очередного конфликта с соседками по комнате, я сбежала из корпуса, добралась до канала и поднялась на высокий парапет. Я целую вечность стояла под лучами яркого летнего солнца и смотрела на бурую, почти неподвижную воду. Почему не прыгнула? Не знаю. До сих пор не знаю, что меня остановило. А через пару месяцев случилось событие, которое перевернуло всю мою жизнь. В приюте организовали хор. В хор принимали не всех, но меня взяли. Удивительно, но до этого момента никакой склонности к музыке я в себе не замечала, а тут пение стало отдушиной. Во-первых, у меня действительно получалось. Во-вторых, преподаватель держал жесткую дисциплину, и уж где-где, а на этих занятиях меня не били и не унижали. Здесь, в хоре, я была своей, а там, в корпусе, меня считали девочкой-мажором за то, что прожила в семье гораздо дольше остальных, и за то, что держалась немного иначе, нежели другие, и никогда не соглашалась на сомнительные предложения из серии «сходить в корпус к парням» или «поиздеваться над малолетками». Через год наш хор отправили на конкурс, и он, как ни странно, занял призовое место. В результате этой победы случился еще один выезд, а потом еще. На одном из выступлений меня и заметили. Представитель жюри, уже не популярный, но все еще известный артист. Он начал появляться в нашем приюте. Не ради хора, разумеется, а ради меня. Помог поставить первый сольный номер и, подписав 100 согласований, лично вывез на очередной конкурс. Я заняла 1-е место и заработала титул «Юное открытие года». Но вкус у этой победы оказался горьким. Когда вернулась в приют, и весть о моем успехе добралась до девочек из корпуса, мне не простили. И это было очень больно. причем в самом прямом смысле. В итоге на следующий концерт пришлось надевать закрытое платье, чтобы спрятать россыпь синяков. Зато мне выделили отдельную комнату, а мой покровитель начал добиваться опекунства. Впрочем, решение об опеке он принял еще раньше, даже до того, как я взяла награду. Суть его намерений? Мне было 16, и знать наверняка я не могла. Но тетя Лия вложила в мою голову действительно много, так что некоторые подозрения имелись. Хотя даже не будь этих подозрений, свято верить в удачу я не спешила. Конечно, воображала, что еще чуть-чуть и мир новыми красками заиграет, но нет, не верила. Когда покровителю отказали в опеке, я не расстроилась. И о причинах, по которым государственные службы приняли такое решение, не спросила. Мне оставалось меньше 2 лет до совершеннолетия, и теперь, имея отдельную комнату, я была не против провести это время в приюте. Тем более возможность петь никто не отнимал. Я все так же занималась музыкой, участвовала в концертах и конкурсах, а еще заканчивала приютскую школу. К моменту совершеннолетия у меня уже было имя и предложение от нескольких продюсеров средней руки. Однако отказываться от того, кто вывел в люди и поддерживал все это время, я не собиралась. Зато идею поселить меня в одной из принадлежащих ему квартир приняла в штыки. Я предпочла вернуться в квартиру тети Лии. Эта недвижимость перешла ко мне по наследству. А спустя некоторое время стало ясно. Вещи, которые от меня хотят, с моей моралью несовместимы. Пока я являлась несовершеннолетней воспитанницей приюта, покровитель держался, а едва статус изменился – все. Первые настоящие попытки перевести отношения в горизонтальную плоскость были довольно мягкими, и я еще надеялась, что это пройдет. Даже с его женой познакомилась, чтобы хоть как-то себя обезопасить. Но переломный момент все равно наступил. После одного из выступлений мой покровитель вломился в гримерку в предельно неадекватном состоянии. Он был сильно пьян и нежничать не собирался. Я отбилась благодаря охране. А после ночи размышлений поняла – нет, не смогу. Тем не менее, рассчитывала расстаться по-хорошему и отплатить добром, когда возможность будет. Тот факт, что мой уход воспримут в штыки, тоже сознавала, но все оказалось хуже, чем рассчитывала. 100 грязных слов, обвинения в неблагодарности и крики из разряда «ты еще приползешь». Это ладно, это терпимо. А вот известие о том, что Эсми Миридис – зарегистрированная торговая марка и прав на эту марку у меня нет, стало ударом. Внесение в черный список, которое случилось чуть позже, когда я не приползла, тоже шокировало. Однако пороть горячку я не стала. Меня спасло то, что острой нужды в работе и в деньгах не было. Тетя Лия обеспечила отличный буфер. Она продала все имущество родителей и положила деньги на счет. То есть теперь у меня имелась возможность сесть и подумать, поразмыслить, а что делать дальше – и нужна ли мне эта сцена вообще? После недели сомнений я пришла к выводу, что отказываться от музыки не хочу. А тот факт, что все пути перекрыты и меня ни один продюсер не возьмет... Нет, он, конечно, пугал, но не настолько, чтобы сдаться сразу. В итоге я придумала себе псевдоним и, наученная горьким опытом, зарегистрировала его всеми возможными способами. Потом начала искать возможности вне сферы влияния бывшего покровителя. Принципиальных амбиций у меня не было. Гением галактического масштаба я себя не мнила. Все разговоры о большом будущем и каком-то особом таланте всегда пропускала мимо ушей. Поэтому вариант поработать в ресторане никакого отторжения не вызвал. Я снова начала петь. Только теперь выходила на сцену под псевдонимом как Эсми «Солнечный ветер». Когда эта работа начала приносить доход, я наняла репетиторов по вокалу и пластике. Я делала, что могла, и чудес опять-таки не ожидала. Просто шла вперед. В какой-то момент решилась шагнуть чуть дальше. Потратила часть сбережений на покупку 2 песен. До сих пор их пою. Правда, не потому, что нравятся, а как дань памяти. Спустя 1,5 года случился новый поворотный момент. В один из ресторанов, с которыми я сотрудничала, заглянул генеральный директор известной звукозаписывающей компании. После выступления он зашел в гримерку и предложил сделку. Сказал, что готов устроить бесплатную студийную запись двух моих песен и обеспечить ротацию на радио в качестве пробы. А вдруг из этой затеи что-то да получится? Вероятно, мне следовало воскликнуть радостное «да», но я сказала о черном списке. Только собеседник не проникся, отмахнулся со словами, что ему плевать. И сделка дала плоды. Одна из моих песен вошла в престижный хит-парад, а звукозаписывающая компания предложила контракт. Только искать и выкупать песни для первого альбома пришлось самой, и это был грандиозный риск с кредитом под все мое имущество. Я ужасно боялась, тряслась осиновым листком, но риск оправдался. Первый тираж альбома улетел за несколько дней, а я смогла вернуть кредит и увидеть новые горизонты. Правда, без горькой пилюли тоже не обошлось. В действительности все началось чуть раньше, еще в тот период, когда я только пробовала работать в ресторанах. Мой голос задевал, внешность тоже определенную роль играла, и ко мне начали проявлять интерес. Меня хотели, моего внимания искали, мне предлагали. Причем не только связь, а много чего. А после выхода альбома эта ситуация усугубилась. Я не могла расслабиться. Каждый день, каждую секунду пребывала в напряжении. Поговорить с человеком? Да, с удовольствием. Но пространный разговор слишком часто переходил в предложение или даже требование. Я чувствовала себя товаром, вещью, которую можно продать, купить или просто получить. Это тяготило. Это было ужасно. И именно в этот момент в мою жизнь вошел Джун. Мы встретились случайно. В супермаркете, расположенном в паре кварталов от моего дома, я что-то уронил, а он поднял. А потом опять-таки случайно оказался в соседней очереди на кассе. Рассчитались одновременно, и Джун подошел, чтобы предложить донести пакеты. В его интонациях было столько искренности, что я не могла не согласиться. Предложение выпить кофе тоже приняла, а вот номер коммуникатора давать не стала. Но Джуна подобное недоверие не отпугнуло. Через пару дней он появился возле моей квартиры, без цветов, без претензий, просто пришел и все. На тот момент он понятия не имел, что я артистка. Об успехе альбома тоже ничего не знал. Я была интересна сама по себе. А главное, он не стремился что-то от меня получить. Наоборот, Джун пытался дать. Он рассказывал забавные истории, приглашал на прогулки по парку, водил в кино. Устраивал для меня какие-то безумные вылазки на крышу, экскурсии по заброшенным заводам и другим, не указанным в официальных путеводителях, местам. Интересовался моим настроением, и если я грустила, убеждал, что все будет хорошо. Он относился ко мне как к человеку, и такое отношение было самой лучшей поддержкой. В какой-то момент я поняла, что моя симпатия перерастает в нечто большее, и именно я стала инициатором поцелуя, после которого дружба закончилась и началась романтика. На фоне того, что видела в мире шоу-бизнеса, эти отношения казались сказкой. Они были настоящими. И да, с Джуном я была девушкой, а не перспективным коммерческим проектом. Он меня понимал. Он меня поддерживал, выслушивал все мои стоны по поводу работы, размышления касательно сценических номеров, восторги и печали, всю ту чушь, которая приходила мне в голову на первых этапах карьеры. А еще частенько повторял, что однажды я стану очень знаменитой и непременно его брошу. Шутил, но я всегда воспринимала подобные шутки как недоверие и злилась. Я точно знала, что никогда от отношений с Джуном не откажусь, ведь я не из тех, кто предает. И я оставалась верна этому решению до последнего. Даже Лейла, к мнению которой я всегда прислушивалась, переубедить не могла. Впрочем, мнение Лейлы – не показатель. На меня даже поступки и поведение самого Джуна не действовали. В принципе, если приглядеться, ничего вопиющего он не делал. Просто в какой-то момент его излишнее легкое отношение к жизни стало раздражать. Я не понимала и до сих пор не понимаю, в чем смысл круглосуточного просиживания в социальных сетях и играх. Привычку забалтывать серьезные темы и любовь к демагогии тоже никак не пойму. Я не знаю, зачем хвастаться планами, которые строишь, а потом от этих планов отказываться. Не понимаю, зачем выдавать собственные фантазии за реальность, особенно если это ложь на пустом месте. Зачем гримасничать? Зачем продолжать поддерживать имидж подростка, красить волосы, носить разноцветные линзы, наращивать клыки? Отдельный пункт – необязательность. Склонность обещать и не делать. Склонность назначать встречу и опаздывать или вовсе не приходить. А потом удивляться, а что такого? Или еще хуже, выворачивать ситуацию таким образом, будто сама виновата. Ведь встречи назначались, исходя из моего рабочего графика, а он не всегда удобен. Моя вина заключалась в том, что не могу подвинуть работу, что уделяю любимому человеку слишком мало времени. Ну и еще кое-что. Опять-таки по мелочи, много разного. Такого, о чем и не вспомнишь, но это раздражало. Временами сильно. Но поводов разозлиться по-настоящему не было, ведь речь о мелочах. О вопросах, которые, если вдуматься, и выеденного яйца не стоит. В результате дошло до того, что я решилась на свадьбу. Да, тайную, потому что наш союз не одобрял никто. Придай я свои планы огласке, меня бы живьем сожрали, причем не только Лейла. Ребята из объединенного фан-клуба тоже скандалом грозили. Даже кое-кто из папарацци говорил: «Эсми, кто угодно, но только не он». В итоге вот. Мы все спланировали, все подготовили и... «А кто был инициатором свадьбы?» – спросил Тамир. К этому моменту мы уже закончили ужинать и просто сидели, потягивая вино. Ответила я и на несколько секунд задумалась. Красивый жест Джуна со вставанием на одно колено и извлечением из-за спины красной розы в памяти отпечатался отлично, равно как и просьба стать его женой. Но сам ли Джун додумался или пришлось подсказать, я действительно не помнила. Или просто не хотела вспоминать? Тамира моя задумчивость не вдохновила, и выводы главнокомандующий военных сил Риторы точно сделал. Тут же новый вопрос задал. «А разница в статусах тебя не пугала?» Я пожала плечами и нерадостно улыбнулась. Очень хотелось парировать, причем тут статус, что в нем такого. Но я слишком хорошо понимала, что статус важен, а все, кто доказывает обратное, заблуждаются или лгут. Ну не может бизнесмен топ-уровня обрести счастье с уборщицей. Только в том случае, если эта уборщица имеет выдающийся потенциал и очень сильную тягу к развитию. Но вот встречная загадка. Разве женщина, у которой есть и потенциал, и тяга, станет работать уборщицей? Неужели не найдет для себя иное, более перспективное занятие? Может, не сразу, но все-таки. Разница настораживала. В итоге призналась я. Правда, не настолько, чтобы отказаться от своих намерений. Да и Джун. Он всегда каждый день говорил, что любит, что хочет быть рядом, что не может без меня жить. Тем не менее, добиться успеха в каком-нибудь деле он не пытался. То ли спросил, то ли констатировал муж. Я подарила новую нерадостную улыбку и, отлично понимая ход мыслей Тамира, попробовала объяснить. Джун поддерживал меня в тот период, когда я была никем. Возможно, со стороны его вклад выглядит пустяком, но для меня он означал очень много. Бросить Джуна после такого? Тамир, это против моей совести. Да, я ушла вперед, а Джун остался на месте, но... Я осеклась и замолчала. А визави хмыкнул и пригубил вино. Потом сказал. «Эсми, я понимаю твою логику, но давай мыслить реально. Представь, что свадьба все-таки состоялась. И что дальше? Джун сидит на месте, а ты продолжаешь развиваться. Пропасть между вами растет, и с каждым годом становится все больше. В какой-то момент она достигает критического уровня. Так скажи, у вас мог получиться по-настоящему хороший брак?» И после короткой паузы. «По мне, это не ты предала, а он». «То есть?» – Тамир пояснил. «В таких случаях для сохранения отношений есть лишь два сценария. Менее успешный партнер тянется вверх, стараясь догнать второго, либо более успешному приходится спуститься вниз. По факту Джун предлагал тебе спуститься, а это особенно учитывая то, сколько сил ты вложила в работу, предательство, причем куда большее, нежели просто развернуться и уйти. Вот теперь, да, теперь поняла. И испытала чувство досады, потому что Тамир говорил очевидные и правильные вещи. Но, а между тобой и Зарией пропасти не было? Повинуясь все той же досаде, спросила я. Ждала агрессии, но Тамир неожиданно улыбнулся, потом развел руками и ответил. Я был идиотом, Эсми. Но ведь ты ее любил. В глубине серых глаз вспыхнуло нечто странное, а через миг я услышала. Раньше мне действительно так казалось. А теперь понимаю уж чего, о любви я не знал. И после короткой паузы. Я познаю ее только сейчас. С тобой. Сердце пропустило удар и замерло. Я тоже замерла, неверяще глядя на мужа. Чудится, или мне только что в любви признались? Нет, нет, стоп, это точно не мираж. Губы Тамира дрогнули в новой улыбке, а меня с головой накрыло ощущение счастья. Только отвечать я не стала, я пока не могла, не была готова сказать нечто подобное. Но Тамир ответного признания и не ждал, просто сидел напротив и медленно цедил вино. И, кажется, был очень моей реакцией доволен. Молчание, которое между нами повисло, было немного сюрреалистичным, но ярким. Сколько оно длилось? Нет, не знаю. А вырвал из него характерный писк. Коммуникатор. Причем не мой, свой я оставила в номере. То есть это коммуникатор Тамира пел, и, зная, чем подобные вызовы заканчиваются, я внутренне напряглась. Ну, а Тамир достал гаджет и, нажав на кнопку приема, поднес к уху. Выслушав короткую речь невидимого собеседника и бросив лаконичное «отлично», связь прервал. Я не хотела, но напряглась сильней и приготовилась услышать нечто из разряда «Дорогая, прости, но тут последняя группа диверсантов обнаружилась, и мне нужно бежать». Но нет. С места главнокомандующий не сдвинулся. Наоборот, расслабленно откинулся на спинку стула и новой улыбкой одарил. «Что?» – спросила я, не сдержавшись. Муж отрицательно качнул головой, но потом все-таки сказал. «Твой продюсер, команда, оборудование и все вещи прибудут на Ритору через 4 дня». Я нахмурилась и подалась вперед. «Что-что?» Муж тихо рассмеялся, а я непроизвольно нахохлилась. «Реально не смешно?» И вообще, почему Тамир о вылете Лейлы знает, а я нет? Почему докладывают ему, а не мне? И, кстати, а кто ему доложил? Я отправил на Занрис военный транспортник и несколько своих офицеров. Видя мое недоумение, пояснил муж. Так гораздо проще, чем договариваться с гражданскими, и, как выяснилось, быстрее. «Военный что?» – переспросила я. Но Тамир повторять не стал, просто сидел и смотрел. И да-да, улыбался. А я тоже смотрела и чувствовала себя предельно странно. Это вмешательство было не первым, но как к нему относиться, я не знала. С одной стороны, хотелось возмутиться, а с другой было приятно до чертиков. Ведь я привыкла решать проблемы самостоятельно и отлично знаю, каких усилий это временами стоит. А тут... «Невозможен», — наконец резюмировала я. «Просто предпочитаю не создавать проблем на пустом месте», — пожав плечами, парировал главнокомандующий. «А этот переезд норовил превратиться в проблему. Вот и все». «А что с нашим переездом в квартиру?» После долгой паузы решила уточнить я. «Ну так, на всякий случай, вдруг и тут чего-то не знаю». «Оказалось, верно. Оказалось, не знаю». «Все вещи из поместья перевезены, распакованы и разложены», не без лукавства сообщил Тамир. «Так что можем перебираться из отеля хоть сейчас. Единственное, наймом помощницы по хозяйству придется заниматься тебе. Список подходящих претенденток уже есть, но необходимо пообщаться и выбрать». Все. Моя растерянность достигла пика. Нет, я, конечно, догадывалась, но... «Ты невозможен», — повторила тихо. Атамир щелкнул ногтем по опустевшему бокалу и подарил очередную, на сей раз очень хитрую улыбку. Этот непоклонник, безусловно, намекал на то, что с ужином и разговорами пора заканчивать. Я не возражала и уже знала, завтра однозначно переедем. Просто когда на Ритору прибудут Лейла и ребята, времени на подобные хлопоты не останется. А раз так, нужно поторопиться. Тем более, что квартира полностью готова.